Глава 12. Все зависит от дозы. Такси везет меня обратно. В груди ожили чувства, которые я стала уже забывать. Чувство обиды в первую очередь. А еще чувство глубокого разочарования. И чувство былой любви, как тлеющие угли. Куда ж уж без него. Оно имеет привкус пепла и горечи. Заставляет испуганно биться сердце в ожидании, что, не дай бог, вернется во всей своей силе. И оно так трепещется, что совсем измотало меня. Не хочу, хватит. Ни бояться не хочу, ни трепетать. И как это ни парадоксально, стоит только вспомнить запах объятия, голос Тарханова, меня отпускает. Это вот все тревожащее снова уходит в прошлое. Марат как лекарство. И он же яд. Все зависит от дозы. У меня много работы на базе, и бегать, прятаться я больше, наверное, не готова. За этот год мир мой отделился от Рустама, перестал вращаться вокруг него. Я стала увереннее. И обратно я не хочу. Да и нельзя. Но грудь сдавлена от тяжелой тревоги. А еще я напоминаю себе, что Марата необходимо оттолкнуть окончательно, иначе Рустам его сосвету живет. Парень этого не заслужил, он ни при чем здесь. Я тревожусь и за Марата тоже. Люба пишет, что Рустам все время тусуется там. Что ж, если встречи и разговора не избежать, мне надо это пережить. В конце концов, Бесо рядом, а он мне обещал. «Приехали». Вздрагиваю, понимая, что машина уже стоит на стоянке. Расплачиваясь с водителем, забираю тортик для нас с Любой. Небо уже темнеет. Оборачиваюсь, оглядывая машины на стоянке. Рустам здесь. Живот неприятно сводит, лицо немеет. Я чувствую, мы встретимся сейчас. И так и есть, словно ждет именно меня. На крылечке сидит, курит. «Здравствуй, Алёнушка», — поднимается. «У нас здесь не курят, Рустам», — голос предательски хрипит. Тушит сигарету о край урны. «Как у тебя дела?» — окидывает взглядом. «Похорошела?» «Хороший попался хирург, и я спешу». «Не простила меня», — горькая усмешка. «А должна была?» Взрывается у меня внутри от возмущения. Разводит руками. Говорят, когда женщина любит, простит что угодно, тем более мужские эмоции. Врут, наверное, но или я не женщина. Или не любила. Начинает манипулировать он моими чувствами. Хорошего вечера. Берусь за ручку двери. Стой. Кладет ладонь на дверь, закрывая ее обратно. «Ну я тебе, пацан, что ли, бегать за тобой, дождать на крылечке? Давай поедем, поужинаем, пообщаемся. Взрослые же люди». С недоумением смотрю на него. «Не хочу. Дверь отпусти». «Ну перестань, детка!» С уничижительной ноткой. «Пошел вон!» Взрывает меня. «Не хами мне!» Прищуривается. Голос становится низким. Я помню эти интонации. Меня зажимает тут же. Я теряю уверенность. Оглядываюсь. Бесо. Где? Но его нет. Мимо, смеясь, идут Рома и Иван Яшин. Переглянувшись, поднимаются на крылечко. «Алена Максимовна, вас срочно в корпус просят подойти». «А что такое?» Вглядываюсь я в горящие вдалеке окна. «А, там кровотечение», — выпаливает Яшин. «У кого?» «Тарханова», — закусывает губу Рома. «Так», — сбивается с ритма мое сердце. «Аптечка там есть, в холле». Всунув мальчишкам в руки торт, быстро сбегаю в корпус. «Алена!» — вслед недовольно бросает Рустам. Не оборачиваясь, в дверях сталкиваюсь с Бесо. «А где Тарханов?» «У себя», — с недоумением смотрит на меня. Забегаю к Марату в комнату. и еще до того, как вошла, понимаю, что-то не так. Во-первых, было бы кровотечение, его друзья бы не улыбались и не шатались бы расслабленно по территории. А это так и было, пока они не заметили меня с Рустамом. Во-вторых, Бессо был бы в курсе первым и был бы рядом с Маратом. Короче, нет никакого кровотечения. Но я уже делаю шаг в комнату. Марат валяется на животе спиной ко мне. На голове наушники. Покачивает ею под музыку. Пишет что-то в телефоне. Ну все, уходи отсюда. И быстро. Но мой взгляд зависает на его широких плечах, с прорисованными словно на скульптуре мышцами. И я прикрываю веки, представляя, как бы было тепло и сладко прижаться к этой спине щекой. Издали вижу на экране окошко мессенджера. Кому пишет? Сердце болезненно вздрагивает. Оно уже присвоило этого мальчика и пугается от мысли, что придется вырвать его оттуда. Не твое дело, Ростовская, кому он пишет. Вы никто друг другу. Это так и останется. Но я делаю шажок вперед. Еще один. И, сгорая от стыда, подглядываю в экран. «Привет, красивая, я очень скучаю. Можно я буду иногда писать?» Тяжелым комом внутри все обрушивается вниз. Я пячусь назад, быстро сбегаю из комнаты. Ничего не видя, иду к себе. В горле, ушах грохочет пульс. Запираю дверь, сползаю по ней вниз. Закрываю лицо руками и, беззвучно прооравшись про себя, опустошенно застываю. Пялюсь на окно. «Какая же ты дура, Ростовская!» Все-таки встала в эту блядскую очередь малолеток, запавших на Тарханова? Идиотка. Сил подняться нет. Прижимаю к себе сумочку. Внутри вздрагивает вибрация и телефон. Машинально достаю. Смотрю на экран. «Привет, красивая. Я очень скучаю. Можно я буду иногда писать?»